Глава 5. Эпизод 1. «Ничего, если я немного помахаю клюшкой в парке?» – спросила Люси. «Да, конечно. Вы увлекаетесь гольфом?» «Играю очень средне, но стараюсь поддерживать форму. Как вид физических упражнений, это приятнее, чем просто пешие прогулки на заданное расстояние». «Здесь, кроме как у нас, и прогуляться негде», – прорычал мистер Кракенторп. «Сплошь тротуары да жалкие халупы величиной с курятник. Зарятся на мою землю, чтобы еще таких же понастроить. Но не получат, пока я жив. А я умирать им на радость не намерен. И слово мое крепко. Не дождутся от меня такой радости». Эмма Кракенторп уронила примирительно. «Полно тебе, отец». «Знаю, о чем они мечтают и чего дожидаются. Все до единого. И Седрик, и Гарольд, хитрый лис с постной рожей. А что до Альфреда, то удивительно, как это он до сих пор не попробовал угробить меня собственноручно. Хотя не поручусь, что не попробовал. Тогда, на Рождество, с чего бы вдруг мне сделалось так худо? Старина Куимпер просто пришел в недоумение, подъезжал ко мне с тактичными вопросами». «У всех, отец, время от времени случается расстройство желудка». «Ладно, ладно, говорю уж прямо, что я объелся. Ты ведь это хочешь сказать? А почему, спрашивается, объелся? Потому что еды было много на столе. Слишком много. Излишество. Расточительность. Да, кстати, это и к вам относится, барышня. 5 картофелин прислали мне на ланч. Притом крупных. Любому 2 хватило бы за глаза. Так что в будущем, чтобы больше 4 не присылали. 5-е лишнее. Сегодня пропало зря». «Не пропала, мистер Кракенторп. Планирую пустить ее вечером на испанский омлет». «То-то». Выходя из комнаты с кофейным подносом, Люси услышала у себя за спиной. «Лавка, девица. На все у нее готов ответ. Стряпает, правда, хорошо. И собой тоже не дурна». Люси Элсбороу взяла легкую клюшку с железной головкой из набора для гольфа, который догадалась захватить с собой, и, перебравшись через изгородь, углубилась в парк. Для начала провела серию ударов. Минут через 5 мяч, срезавшийся, надо полагать, отлетел к железнодорожной насыпи. Люси пошла его искать. Оглянулась туда, где стоял дом. Дом стоял далеко и не выказывал ни малейшего интереса к тому, что она делает. Она продолжала поиски. Время от времени посылала мяч к подножию насыпи на травку. За послеполуденные часы она обшарила примерно 1/3 часть насыпи. Ничего. Люси погнала мяч в сторону дома. Зато на следующий день кое-что обнаружилось. Кустик боярышника, растущий на полпути к верху насыпи, был обломан. По склону валялись обломанные ветки. Люси внимательно осмотрела деревце. За одну из колючек зацепился обрывок меха. Цветом почти неотличимый от древесины, блекло-коричневый. Несколько мгновений Люси глядела на него, потом достала из кармана ножницы и осторожно отрезала половинку. Отрезанный кусочек положила в конверт, извлеченный из того же кармана. Спускаясь с крутого склона, она искала глазами, нет ли чего-нибудь еще. Напряженно вглядывалась в некошенную луговую траву. Ей как будто удавалось различить некий след, проложенный кем-то, кто шел по высокой траве. Но только очень неясный, совсем не такой отчетливый, как следы, оставленные ею самой. Должно быть, прошло много времени, он слишком сгладился, и у нее не было полной уверенности, что это не плод ее воображения. Она принялась усердно рыться в траве у подножия насыпи, как раз под сломанным кустом. В конце концов, ее труды увенчались успехом. Она нашла маленькую пудреницу, дешевенькую эмалевую вещицу, завернула ее в носовой платок и спрятала в карман. Затем продолжила поиски, но больше ничего не нашла. На завтра, в послеполуденный час, Люси села в свою машину и отправилась проведать болящую тетушку. Эмма Кракенторп напутствовала ее сочувственно. «Не торопитесь возвращаться. До обеда вы нам не понадобитесь». «Спасибо, но самое позднее в 6 я приеду». Дом номер 4 по Мэдисон Роуд был маленький и невзрачный. И такой же маленькой, невзрачной была улочка. Занавески ноттингемского кружева на окнах домика сияли чистотой. Сверкали белизной ступеньки крыльца. Горела жарко начищенная медью дверная ручка. Дверь открыла долговязая, сурового вида женщина в черном, с тяжелым пучком сидеющих волос. Не спуская с Люси недоверчивого, оценивающего взгляда, она провела ее к мисс Марпл. Мисс Марпл занимала в доме заднюю гостиную, выходящую в заботливо прибранный квадратный садик. В комнате царила вызывающая чистота, изобиловали салфеточки, половички, фарфоровые безделушки. Стоял громоздкий мебельный гарнитур в якобитском стиле и два горшка с папоротником. Мисс Марпл сидела в глубоком кресле у камина, поглощенная вязанием. Люси вошла и закрыла за собой дверь. Села в кресло напротив мисс Марпл. «Что ж», – сказала она, – «похоже, вы были правы». Она достала свои находки и подробно рассказала, каким образом их обнаружила. Щеки мисс Марпл окрасились легким победным румянцем. «Может быть, грешно предаваться таким чувствам», – сказала она, – «но очень лестно, когда выстраиваешь теорию и получаешь подтверждение, что она верна». Она потрогала клочок меха. Элспид говорила, что на женщине была светлая меховая шубка. Пудреница, вероятно, лежала в кармане и выпала, когда труп катился с насыпи. Она ничем приметным не отличается, но может в чем-нибудь помочь. Вы забрали оттуда не весь мех? Нет, половину оставила на кусте. Мисс Марпл одобрительно кивнула головой. И правильно, вы очень сообразительны, голубушка. В полиции захотят все досконально проверить. «Вы готовы обратиться в полицию? Имеете свидетельство?» «Ну, не совсем пока еще». Мисс Марпл сделала паузу. «Сперва, я думаю, стоило бы найти труп. Вы не согласны?» «Да, но посильна ли такая задача? То есть, допуская, что ваши заключения верны?» Убийца столкнул тело с поезда. Потом, вероятно, сам сошел в Брокингтоне. И, выбрав время, не исключено, что в ту же ночь – явился и забрал труп своей жертвы. Однако, что было дальше? Он мог деть его куда угодно. «Куда угодно нет», – сказала мисс Марпл. «Боюсь, вы не проследили нить событий до логического завершения, дорогая мисс Айлсборо». «Прошу, зовите меня Люси. Так отчего же никуда угодно?» «А от того, что иначе он мог бы с гораздо большим удобством убить эту женщину где-нибудь в безлюдном месте и спокойно увезти оттуда. Вы недооцениваете». Люси перебила ее. «Значит, иными словами, вы хотите сказать, это предумышленное преступление?» «Сначала мне эта мысль не приходила в голову», сказала мисс Марпл. «Да из чего бы, естественно?» «Казалось бы, ну, повздорили. Мужчина, не помня себя, задушил свою спутницу. И тут столкнулся с проблемой, каким образом избавиться от убитой. Проблемой, которую ему предстояло решить буквально за считанные минуты. Но совершить в припадке ярости убийство, да случайно взглянуть в окошко, да обнаружить, что поезд делает крюк, и как раз в таком месте, куда можно сбросить тело, а после без помех явиться его забрать, что-то многовато для цепочки совпадений. Если бы он выбросил ее там наугад, то больше ничего бы не предпринял, и труп уже давным-давно бы был найден». Она замолчала. Люси глядела на нее во все глаза. «Знаете, – задумчиво продолжала мисс Марпл, – ведь это очень неглупо придумать такой способ совершить преступление. А что оно было тщательно обдумано, у меня нет сомнений. Поезд, он нечто до того безликое. Убей он ее на месте, там, где она живет постоянно или временно, кто-нибудь мог заметить, как он пришел туда или ушел. Повези ее куда-нибудь за город, опять-таки могли бы заметить машину, ее номер, какой она модели. А в поезде там народ случайный. Одни садятся, другие сходят. В непроходном вагоне да с нею наедине это было проще простого, особенно если учесть, что он точно знал, как поступит дальше. Он знал, должен был знать решительно все про Резерфорд-Холл. Я имею в виду его расположение на местности, столь необычное, изолированное. Своеобразный островок в петле железной дороги. «Точно», — сказала Люси, — «таков он и есть». Анахронизм, дошедший до нас из прошлого. Вокруг со всех сторон бурлит городская жизнь. До него не докатывается. Одни лишь торговцы доставляют по утрам товары только. Итак, предположим, в ту же ночь, как вы сказали, убийца является в Резерфорд-Холл. Когда труп выпал из вагона, уже стемнело, и вероятность, что его обнаружат до утра, была ничтожна. Да, это верно. Убийца явится как? На машине? Какой дорогой? Люси подумала. Там есть заброшенный проселок вдоль заводской ограды. Возможно, этой дорогой он и воспользуется. Свернет под арку и выйдет на заднюю аллею. Там перелезет через изгородь, дойдет до подножия насыпи, найдет тело и оттащит его назад к машине. «После чего, – подхватил мисс Марпл, – увезет его в какое-то заранее выбранное место. Все это, поверьте, было хорошо продумано. И вряд ли, как я уже говорила, он увезет труп за пределы Резерфорд-Холла. А если и увезет, то недалеко. Первое, что в этом случае придет в голову, зарыть его где-нибудь. Правда?» Она вопросительно посмотрела на Люси. «Наверное», – задумчиво отвечала та. «Только это не так-то просто, как кажется». Мисс Марпл согласилась. «В парке закопать нельзя. Слишком тяжелая работа и велик риск, что заметят. А если где-нибудь, где уже вскопана земля?» «На огороде, возможно. Но там совсем под боком домик садовника. Он стар и глух, но все-таки это опасно». «Собака в доме есть?» «Нет». «Тогда, быть может, где-нибудь в сарае, в другом подсобном помещении». «Это и проще было бы, и быстрее. Там масса старых пустующих служб. Вросший в землю хлев, полуразрушенные свинарники, шорные, мастерские, к ним близко никто не подходит. А может, сунул труп в гущу рододендронов или куда-нибудь в кусты?» Мисс Марпл кивнула. «Да, это, пожалуй, больше похоже на правду». В дверь постучали. Вошла суровая Флоренс с подносом. «Хорошо, что вас навещают», – сказала она мисс Марпл. «Вот булочек напекла, какие вы так обожали». «Флоренс всегда пекла к чаю бесподобную сдобу», – заметила мисс Марпл. Черты, польщенные Флоренс, нежданно-негаданно расплылись в улыбке, с которой она и удалилась за дверь. «Думаю, милая», – сказала мисс Марпл, – «за чаем больше не стоит говорить об убийствах. Такая неаппетитная тема».